Она снова всхлипнула, вспомнив, видно, про отцов, которые умирают без сыновей, выправилась и сказала: «Чего-то с вами города делают, не пойму. Будто не русские вы становитесь. Летось гостила у Николая Светка, двоюродная племянница. Прямо присохла ко мне. Говорю, удивляется. Корову даю, удивляется. Поросенок морду в корыто сунет, ей смешно. Иконы у меня увидала, я от Бога-то, ты знаешь, не отказалась. Какая, говорит, прелесть! Прелесть!» — ехидно протянула тетя Ариша. «Будто монголка или немка какая! Про иконы-то прелесть!» «Ерунда это все, тетя Ариша! Это она так, несерьезно!» — сказал Баклаков. Пришел Алексей Гаврилович, принес бутылку водки. «Давай, Александрович, помянем усопшего», — торжественно сказал он. Тетя Ариша ушла. «Не могу», — сказал Баклаков. «Меня отец от выпивки очень сильно оберегал». «А я выпью». Алексей Гаврилович налил полный стакан. «Царство небесное Александру Михайловичу, земля пухом, мужик был серьезный». Выпив, Алексей Гаврилович сразу же закричал: «Ты думаешь, мы вятские что, из лыка выплетены, как лапти? Нет, из вятских сколько известных людей вышло! Сергей Миронович Киров, то будет раз! Сейчас насчитаю, погодь! Ты там в своих северных стратосферах гордо себя веди!» «Я гордо себя веду», — кротко сказал Баклаков. Ночью он не мог заснуть. Мать — гимназистка в белом платье, отец — бравый унтер-офицер с закрученными усами и штыком на поясе. В результате получается полярный геолог Сергей Баклаков. Забравшись под баранье одеяло, он вдруг с неопровержимой ясностью понял, что отныне на содержании и в заботах Сергея Баклакова остался один Сергей Баклаков. И единственное, что у него есть, это комната на берегу Ледовитого океана, дерматиновый чемодан молодого специалиста и трудовая книжка с тремя благодарностями по числу полевых сезонов. Сергей Баклаков встал, умылся, завернул в старую газету альбом с фотографиями и пошел будить сонную тетю Аришу. Он сказал ей, чтобы взяли из вещей, что понадобится. Остальное сожгли. Пешком он пошел на станцию, где останавливались пассажирские поезда. Он шел длинной сельской дорогой через лес и поля. Баклаков знал, что вряд ли вернется сюда. Но эти молчаливые ночные сосны, облетевшие березняки, сумрак сжатых полей, навсегда останутся с ним. И где бы он ни был, чем бы ни занимался в жизни, за спиной его всегда есть вятская земля и могилы предков на ней. В Москве Баклаков сразу купил билет на самолет до Ташкента, чтобы выполнить поручение Монголова и вернуться на территорию. Времени до самолета оставалось много, и он долго ходил по улицам. Он отвык ходить сквозь толпу, и его толкали. В витрине на улице Горького Баклаков увидел себя в длинном мятом пальто с взлохмаченной головой в стоптанных туфлях. Баклаков вспомнил северстроевский способ одеваться, сел в такси и попросил отвезти в большой универмагний в центре. Старая одежда кладется в ближайший мусорный ящик. Из универмага он вышел настоящим пижоном. Все подогнано, ушито, подобрано в тон. Даже шикарный портфель дали для старой одежды. Все равно оставалось много времени до самолета. На том же такси Баклаков поехал в аэропорт. Решил без спешки поужинать. без спешки поужинать,